Вика решительно стала на пути у Эрика. «Но я хочу знать, что здесь происходило». «Да неужели? А я был уверен, что ты сейчас будешь полностью погружена в поиски подруги. Одно другому не мешает. Для начала я хочу убедиться, что исчезновение Аманды никак не связано с тем, что творилось тут раньше. И с организацией тоже не связано». Подобное развитие событий было бы пугающим. Вике крайне редко приходилось сталкиваться с преступной организацией, на которую работал Эрик. Но ей и того опыта хватило. Там к людям относились очень просто, как к материалу, который можно использовать, а потом выбросить. А что, если Аманда попала в какую-то ловушку? Думать об этом Вика больше не могла. Ей нужны были ответы. Но Эрик лишь покачал головой. «Ты смотришь не в том направлении. Я понятия не имею, что случилось с Амандой, и мне искренне ее жаль. Но организация здесь совершенно ни при чем. Почему ты так уверен? Они покинули это место и больше не возвращались. Задолго до нашего приезда, Вика. Я бы не повез сюда ни тебя, ни свою дочь, если бы не был уверен, что они не вернутся. Но ты ведь точно не знал, чем они здесь занимались? Не знал. Теперь вот пытаюсь выяснить. Хочу узнать, что ты уже выяснил, категорично заявила девушка. Я ведь сказал тебе, это никак не связано с исчезновением Аманды. А мне все равно важно. Я здесь живу сейчас и в этой больнице буду работать. Эрик ответил не сразу. Он задумчиво смотрел на Вику, словно сомневался, нужно ли втягивать ее в это. Девушка не отступала. Она сейчас ничем не могла помочь Аманде, но и тонуть в чувстве беспомощности не собиралась. Раньше она не лезла в его дела, потому что это было бы праздным любопытством. Но теперь ситуация изменилась. «Хорошо», – тяжело вздохнул Эрик. «Идем со мной. Ева, скорее всего, уже ждет нас». Под его кабинет был выделен отдельный фургон и довольно большой. Там размещался письменный стол, с которым соседствовали ряды полок на стенах. Почти все они были заняты бумагами. В углу ютился небольшой сейф. Возле фургона дремал Хан. Его хозяйка, как и предсказывал Эрик, дожидалась внутри. На появление Вики Ева никак не отреагировала. Она сразу обратилась к отцу. «Что нового?» «Кое-что есть». «Это я уже поняла, раз ты позвал меня. Что именно?» «Помнишь, я говорил тебе, что попрошу знакомого порыться в архивах? Так вот, он нашел некоторые документы, а еще фрагмент записи, камер наблюдения с этого объекта. Любопытно нам все». Вика пока не вмешивалась, она просто слушала. Села на стул неподалеку от двери, тогда как Эрик прошел за стол. Когда Вика сказала мне, что местные жители часто видели тут людей в белых саванах, я сразу подумал, что это могли быть пациенты. Пример с той хуторской старушкой лишь подкрепил мою уверенность. Но одно меня полностью обескуражило. Знаешь что? Знаю, отозвалась Ева, частота побегов. Это очень маленькая база. Верно. База совсем маленькая, много охраны вообще не нужно. Следить за пациентами легко. А они все равно сбегали. Это странно. Но если предположить, что они не сбегали, все становится на свои места. Решимость Вики хранить молчание долго не продлилась. Как это, удивилась она. А как бы они еще попадали в лес? Их выпускали, судя по документам, которые нашел Сканелли. Это мой коллега, мы с ним вместе работали по этому делу. Так вот, он обнаружил, что согласно отчетам, это было нормальной практикой. Среди охраны водились должности наблюдателей. Тех, кто следил, чтобы пациенты не забрели слишком далеко. Кто загонял их обратно утром. Кстати, из этого следует, что гуляли они только ночью. И все равно непонятно, зачем, настаивала Вика. Даже если ночью, риск обнаружения огромный. Собственно, обнаружение и произошло, а за одним они вообще не уследили. Баба Мара увела его к себе, он попал в больницу. Что, если бы он успел рассказать врачам, что с ним произошло? «Он бы не смог», – возразил Эрик. «Уж поверь, я этих людей знал хорошо. Они бы не пошли на такой чудовищный риск, а на меньший пошли бы». Думаю, пациентов накачивали наркотиками до такого состояния, что они бы и мать родную не узнали. Про воспоминания вообще молчу. Упомянутый тобой пациент жил у старушки неделю, но ни разу даже не начал говорить. Нет, они свое дело знали. Но здесь кое-что очень важно. На риск они шли только тогда, когда он был необходим. Следовательно, если они выпускали пациентов наружу, то не за тем, чтобы они свежим воздухом подышали. Они преследовали какую-то практическую цель. И какую? Об этом коллега тебе сообщил? Увы, нет. Ему удалось найти только служебные отчеты охраны. Там описание профессии, личные данные и сводка. Кто кого выпускал, когда, во сколько. «Нужно больше», — сказала Ева. «Этого материала недостаточно». «Да уж, много выводов на нем не сделаешь. Но нам повезло уже в том, что он вообще нашел это. Общий архив – это огромное, колоссальное, просто нагромождение данных по разным базам. Для такого короткого срока Сканелли продемонстрировал отличный результат. Теперь это важно не только нам. Сама практика выпуска пациентов – очень странное явление. Такое почти никогда не делали. Значит, эта база была не такой уж незначительной, как мы считали ранее. А они еще и сами покинули ее, напомнила Вика. С этим связан второй момент – фрагмент видеозаписи. Он еще более странный, чем отчеты. Судя по всему, эту запись фрагмента мы сохранили, потому что она была особенно необычной. Идите сюда. Экран у рабочего ноутбука Эрика был большой. Запись, присланная неизвестным Вике Сканелли, тоже на качество не жаловалась, поэтому все происходящее было видно довольно четко. В одном из кабинетов работал ученый. Он что-то просматривал на компьютере, от руки записывал в блокнот. В кабинете было темно. Горела лишь настольная лампа. Судя по отсутствию других людей, время нерабочее. Внезапно мужчина оторвался от работы и осмотрелся по сторонам. Он встал, сделал пару шагов, словно надеясь таким образом разглядеть что-то в темноте. А потом резко начал пятиться. Дальше быстрее. Камера не передавала звук, поэтому сложно было понять, что он говорит. Но испуг на лице мужчины был очевиден. Наконец он дошел до стены, споткнулся, прижался к ней. Руки, которыми он закрывал лицо, дрожали, а в глазах застыл очевидный ужас. Вот только перед ученым никого не было. Эмоции мужчины были настолько искренними и сильными, что Вика даже не сразу поняла, как на них реагировать. Несмотря на то, что это был один из тех, кто экспериментировал над людьми, она почти сочувствовала ему. Такой животный страх редко появляется, и никогда просто так. Но ведь перед ним ничего не было, совершенно ничего. «Что произошло?» – тихо спросила Вика. «Понятия не имею», – отозвался Эрик. «Я пересматривал эту запись уже 10, наверное. Но так и не смог понять, что он такое видит». «Как что?» – изумилась Ева. «Призрака, конечно».